Итак, мы идем с вами в Слово. Сегодня уникальный месседж Дух Святой положил мне на сердце. И сегодня я хочу поговорить на тему, которую я назвал «Конечный пункт назначения». Что это значит? Вы когда-нибудь задумывались над мыслью? Сегодня подумаем, сегодня поразмыслим, сегодня поговорим. Задумывались ли вы над мыслью, какой конечный путь назначения человека? Вот, знаете, один раз в одном уникальном сезоне моей жизни я задал Духу Святому вопрос, что есть... Вот, смотрите, ведь мы садимся в машину, и у нас всегда есть конечный путь назначения, мы приезжаем куда-то. Жизнь имеет конечный путь назначения. Мы делаем цель жизни — родить деток. То есть у нас у всех есть определенный конец жизни, конец карьеры, конец... Вот-вот. И у нас всегда есть определенный пункт назначения, то есть куда-то мы едем. И у меня пришла мысль такая, уверен, что эта мысль была от Духа Святого. И он просто начал мне задавать вопрос. «Сынок, а знаешь ли ты, куда ты идешь? А знаете ли вы, куда вы идете?» И вы знаете, я тогда еще, будучи таким, знаете, молодым харизматом, я говорю, наш пункт назначения, наверное, спасение. И вы знаете, и Дух Святой говорит, не попал, угадай еще раз. Потому что, дорогие, если честно задуматься, то если мы идем в первоначальный план творения человека, Богом никогда не подразумевалось спасение. Ты уже был спасен в Эдеме. Кто-то понимает, да? И я хочу, чтобы вы сегодня со мной задумались, куда мы идем. Кто-то говорит, невеста Христа, хорошо, но не это есть смыслом, это есть процесс. Что есть конечный путь назначения? Кто-то говорит призвание, но и призвание окончится. Ты со мной? Призвание окончится. Все, спасать людей, и это не является целью. Это промежуточная фаза, да? А я так скажу, сезонный момент. Это как на машине я еду, нужно заправиться, потом остановиться, поспать на ночь, да? Потом я еду дальше. Мне покушать нужно, то есть, и так далее. То есть есть вот эти фазы, но куда эта машина едет? Давайте сегодня подумаем над этим. Итак, Иисус сказал уникальную фразу в Иоанна 14 глава, 6 стих. Смотрите, как интересно Иисус начинает. Иисус, кстати, об этом говорил очень много, и мы сегодня Библию почитаем, некоторые места для вас будет немножко понятнее. Итак, Иисус говорит вот здесь, Иоанна 14:6. Иисус отвечает на определенный вопрос, не буду, вы все знаете это место из Библии, хорошо. Иисус ответил, «Я путь, я истина, и я есть жизнь. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня, посредника вашего». Стоп. И вот здесь давайте сейчас задумаемся. В этом случае, месте Писания, ответе Иисуса, есть две фазы. Первая фаза — это путь, вторая фаза — это место назначения. Иисус пришел сюда как личность, которая приходит, берет тебя за руку и ведет куда-то. И вот это куда-то, дорогие, нам нужно распознать. Потому что у некоторых людей есть разные цели в жизни, которые не являются тем, что Бог для тебя приготовил. Итак, первое — путь, второе — место назначения. Большая часть людей сконцентрирована на первой части этого стиха. Но если задуматься и пройти глубже, то весь смысл этого стиха, что Иисус называет себя путь, но путь куда? Вы когда-нибудь задумались? Он говорит, я есть путь. Путь же куда-то, это ж не просто я вот кусочек пути, и мы куда-то вот с тобой вот идем, путь с собой берем. Он говорит, я путь. Это значит, что он является вот этой чертой, вот этой стрелочкой куда-то. И куда эта стрелочка, семья? Вместо назначения к небесному Отцу. Еще раз повторяю, я хочу, чтобы все сейчас меня понимали. Иисус ведет тебя не к Богу. Иисус ведет тебя к Отцу. Знаете ли вы, что никто из до Иисуса, Сына Бога, пришедшего во плоти на эту землю, никто не мог привести тебя к Отцу. Тебя все могли привести к Суде, к Богу, к Творцу, к Создателю. Кто-то слышит меня? Поймите, мы говорим об одной и той же личности, но это совершенно разное откровение. Отец от самого начала сотворения Адама и Евы подразумевал, чтобы всегда быть со своими детьми. В основном церковью сейчас, основной массой, к сожалению, не понято откровение Отца. Все знают Всевышнего как Бога. Аминь? Все знакомы с Ним как Создателем. И их позиция совершенно другая, чем сыновей. И Иисус пришел как путь, Сын, ввести тебя в сыновство и привести тебя не просто к Богу, привести тебя к Отцу. Потому что Отец жаждет самых близких взаимоотношений. Вы понимаете это откровение? Иисус не ведет тебя к Богу, потому что к Богу тебя могут и священники привести. У Иисуса была единственная миссия, и эта миссия — привести каждого из нас к откровению сыновства. Вернуться, потому что у Бога нет внуков, у Бога нет рабов. Все, кто рядом с Ним, будут в вечности. Поймите, масса людей будут спасены, но рядом будут только сыновья. Кто-то слышит меня? Семья, поймите, сейчас не говорится о спасении. Бог будет спасать, как головня из огня, массы людей. И он не хочет, чтобы ни одна душа погибла. Он будет спасать и спасать, если только возможно, он вырвет из самого ада человека, вырвет, если он сможет, человек позволит ему, да? Но цель, самая-самая сердцевина всего пути христианства, это не покаяться. Потому что в Эдеме никто не каялся. Семья, давайте им еще, может быть, я сейчас закину мысль, которая может некоторых сейчас, я не знаю, кувыркнет или раздражать будет. В Эдеме не было Иисуса и Святого Духа. И тут немножко у тебя чуть, да, сейчас замыкание идет. Послушайте внимательно. Иисус и Дух Святой — это всего лишь промежуточные фазы к Отцу. Если вы услышали меня. Конечно, мы будем поклоняться Ему как Спасителю. Он наш Агнец, Его кровь покрыла. Поймите меня правильно, я сейчас не ересь горжу. Что некоторые люди не думали так далеко. В раю при сотворении Адама, при сотворении Евы не было Иисуса как личности. Мы понимаем, репрезентация Иисуса была как дерево жизни. Мы это понимаем, мы с вами умные люди. Мы понимаем, что Дух Святой тоже там находился, как сила, которой творилось все. Он наседал над водами, он творил все. То есть мы это абсолютно все понимаем. И естественно, но мы понимаем, зачем Богу промежуточные станции Отца, Сына и Святого Духа, когда Адам уже в месте назначения. Вы со мной или сегодня сильно рано? Нормально, да? Ты со мной? Хорошо, хорошо. Потому что иногда я сразу запрыгиваю в откровение, и людям иногда тяжело проследить за мной. Но я пытаюсь, родные, я пытаюсь объяснить так просто, так понятно. Кстати, это очень непростое откровение, но я хочу его донести до вас очень просто. Итак, в Эдеме не было Христа как такового. Не было Святого Духа как такового. Потому что Сын умолил Святого Духа, умолил Отца, чтобы послал Святого Духа. Дух Святой — это начальная станция, где Он касается сердца человека и начинается трансформация. Потом Дух Святой, миссия Святого Духа — подвести тебя к спасению. Кто-то понимает, да? Падшего человека. Подвести тебя к спасению. Он знакомит тебя с Христом, кровью. То есть ты сокрушаешься и плачешь, и говоришь: «Прости меня, Бог». Ты плачешь, потому что это работа Духа Святого в твоем сердце — сокрушить и смирить твое сердце, чтобы подвести тебя к Иисусу. И ты склоняешься и признаешь Его своим Спасителем, своей жизнью. Тот, кто омыл тебя и спас тебя. Но теперь Иисус берет тебя, и Он не садит тебя и говорит: а теперь вот тут ты будешь. Он говорит: а теперь моя миссия — привести тебя в самый конечный путь назначения. Кто-то понимает семья? Поймите вот эти вещи. Если христианство это не поймет, мы всегда с вами поставим шалаш на каком-то откровении и сделаем очередную деноминацию. О, come on! Знаете, что такое деноминация? Это определенное откровение, из которого человека вошли, но они из него не вышли. Пятидесятница — это прекрасное откровение. На нем пятидесятники кинули шалаш. Алло. Харизматы — это прекрасное откровение. Быть счастливым, харизматичным, славить Бога, поклоняться, быть открытым. Они бросили шалаш, и все, они дальше в славу не двинулись. И потом они говорили: о, слава и чудеса — это от бесов. Семья, послушайте внимательно. Каждая деноминация — это прекрасное откровение. Но не надо на нем бросать шалаш и забивать колья. Иди к Отцу. Наша цель — не останавливаться. Вот почему на меня все эти люди говорят: еретик, еретик. А моя цель одна, моя мечта одна — помочь тебе встретиться лично с Ним. Все. Убрать себя как посредника. Вообще, тебя вообще я не должен волновать. Тебя должно волновать откровение и путь к небесному Папе. И все. Вот это должна быть мечта, вот эта цель. Вы берете что-то для себя до этого момента? Немножко берем, да? Фундамент закладываем. Закладываем фундамент, дорогие. Итак, я постараюсь сегодня долго не занять ваше мнение, но есть очень важные аспекты этого откровения, которые я хочу сегодня с вами поделиться. И, окей, Иисус называет себя путь. Путь куда? В место назначения к небесному Отцу. У половины людей место назначения — это спасение или небеса. Но стоп! Это как вам объяснить? Вот я папа, да? Вот я сижу дома. И у людей есть место назначения — попасть в дом. Попасть в дом чей? Наверное, утро сегодня тяжелое было, да? Или вчера хорошо поработали, да? Аллилуйя. Ты такой: растянул все, что не тянулось раньше. Ничего, это субботник, жизнь такая. Семья, поймите. Послушайте, вот где интересно, вот оно. У некоторых людей спасение и небеса. То есть они делают дом Бога целью, но хозяина дома не целью. То есть, если ты попадаешь в мой дом, в доме есть хозяин, и цель не попасть в дом к Андрею, а цель попасть к Андрею, который живет в доме. Другими словами, ты по умолчанию. Когда я делаю моей целью небесного Отца, по умолчанию в наследие входит все. Если вы услышали мудрость, которую я сейчас сказал. Потому что, когда ты делаешь спасение целью, ты получаешь спасение. И все. Когда ты делаешь покаяние, и все. То есть, другими словами, ты останавливаешься на промежуточном моменте, а Дух Святой тебя влечет в самую сердцевину, в самую глубину того, кто ты есть. Ты назван Богом сын и дочь, семья. Все, что Бог делает, Он восстанавливает семью. Ты часть семьи. И Он не просто хочет тебя спасти, Он хочет тебя обнять и быть с тобой. Он хочет наслаждаться тобой, Он хочет, чтобы ты наслаждался им. Пожалуйста, сделай приоритет небесного Отца. Фью. Это красота. У некоторых людей путь и стал местом назначения. То есть вот путь и есть место назначения. А Бог говорит: нет, я вас веду куда-то намного дальше. Нам необходимо понять, что у нас единственное место назначения — это Небесный Папа. Это наша конечная остановка. Большинство детей Бога не познали Бога как место назначения или как цель. Задумайтесь сейчас на минуту, положив руку на сердце, дорогие. Давайте ответим честно, что является нашей целью. Вы знаете, когда Бог... Я помню, когда я еще в уникальный сезон проходил эту тему, Он мне просто сказал: что является твоей целью? И вы знаете, когда я начал перечислять мои цели, я настолько, как вам сказать, я настолько бедно стал выглядеть, потому что я озвучил свои цели честно. И эти цели совершенно не были Богом. Эти цели были, мне нужен был Бог, чтобы исполнить мои желания. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мне нужен был... А Бог говорит: а что если, сынок, ты сделаешь меня своей целью, так, как и было от начала? А что... Он говорит: смотрите, семья, вот почему нам тяжело понять Бога. Потому что мы обращаемся с Ним так, как мы думаем, что Он обращается с нами. И мы постоянно для Него что-то делаем. Слышите? Вы слышите меня? Мы для Него что-то делаем, хотя Он просто хочет быть с тобой. Ему нужно, ему от тебя ничего не надо. Он может вот так сделать, и он сотворит еще такого же тебя и такую же самую землю. Семья, поймите, ему нужен ты. И поэтому, чтобы понять, что нам делать по отношению к Богу, нам нужно понять, что Бог делает по отношению нас. Вы знаете, что Он сейчас сосредоточен только на тебе, не на твоей работе вообще. Семья, наш труд или наша функция истекает из любви к Небесному Отцу. Поэтому я говорю, пока ты не попал в сердце Небесного Отца, не начинай ничего для Него делать. Это будет вытекать или из сердца раба, или из сердца наемника, или сироты. Но как только ты становишься сыном, как только ты входишь в сыновство, в откровение, и тебе кроме Бога ничего не нужно, ты увидишь, как из тебя начнет течь функция, которую ты никогда не понимал и не представлял. Заметьте, все избранные Богом люди уже не хотели быть использованы Богом. Гидеон никуда не хотел идти, хотя был самым великим человеком на то время. Моисей точно хотел своего брата даже, чтобы избрали. Иосиф вообще сказал, да, нормально, вон, изберите самое нормальное, отпустите меня назад в мою камеру, там хорошо. Поймите, семья, что когда ты доходишь до самой сердцевины, когда Бог может тебя употреблять, когда Он знает, что ты часть Его семьи. По-настоящему употреблять. Многие люди ездят на талантах, многие люди ездят на своем эго, но по-настоящему быть употребленным Небесным Отцом, это только сыновья, для которых сам Бог стал целью, сам Отец стал целью. И теперь небо может течь через тебя, потому что небо знает, что сыновья ничего себе не могут присвоить, они часть семьи. Теперь все, что делает сын, ты, все, что делает дочь, это автоматическое прославление Бога, своего отца, потому что он знает, что ты принадлежишь ему. Но когда ты стоишь на стороне и просишь Бога благословить тебя, он знает, что в один определенный момент ты возьмешь свое наследие и срулишь. Ну, если бы поняли, о чем я говорю. Семья, семья, семья. Мы говорим, Бог, дай нам. Он говорит, я тебе дам. Ты же сейчас, тебя же все сдует. Но когда ты говоришь, когда ты доходишь до откровения того, отец, ничего мне не надо, я хочу тебя. Вау, семья. Мне ничего не надо. Ты моя цель, ты моя награда. Каждое утро я хочу быть у ног твоих. И как только на меня приходит эта слава, атмосфера, как только я попадаю в его присутствие, для меня все, я получил мое вознаграждение, семья. Вопрос. Для сыновей вознаграждение — это присутствие Небесного Отца. Им больше ничего не надо. У меня вопрос к тебе. Что тебе надо от Небесного Отца? И если тебе что-то надо, кроме Небесного Отца, ты еще в позиции наемника, сироты или раба. Я дам этому просесть. Потому что Бог дай, зачем? Я хочу тебя, я хочу искать тебя. И Иисус ничего у Бога не просил, Он искал Его, только воли Отца. Все. Все тебе дается как наследие по умолчанию, когда ты принадлежишь Богу. Когда ты Его принадлежность, собственность. Другими словами, когда на тебе его бренд. Что бы ты теперь ни делал, люди всегда будут видеть твой бренд. Я проще говорю. Кто-то слышит меня? Бог просто ставит тебе, на тебе свою печать. И теперь все, что бы ты ни делал, всегда твои вещи, все, что ты будешь говорить, люди будут копировать твои проповеди, и они не будут понимать, как все работает, потому что на тебе стоит бренд Бога. Это значит, что после этой проповеди людей будет тянуть не к тебе, а к Богу, глубже к Отцу. Кто-то понимает, как работает бренд? Это невидимая вещь. Это невозможно купить. До этого только можно дойти, по-настоящему смирившись и сделавши Бога своей целью. И Он ставит на тебе свою печать. Он ставит свою печать. И теперь, что бы ты ни делал, все автоматически начинают видеть и слышать Небесного Отца через твою функцию. Но когда ты не дошел, когда ты не сын, когда ты еще просто имеешь в талант, помазание, но ты не сделал его своей целью, в конце концов люди все равно будут говорить тебе благодарность, тебе спасибо. Это неплохо. Но когда люди видят только тебя, есть разница, семья. Когда видят люди только тебя, или они видят Бога больше, чем тебя. Подумай сегодня. Это просто, мы просто размышляем. Я даже не хочу сегодня тебя сильно глубоко тянуть. Просто подумай. Цель Сына, Бога и Иисуса Христа всегда была единственной — привести нас к откровению и познанию Небесного Отца. Наша цель, почему мы приходим к Иисусу, это чтобы Он привел нас к Отцу. Люди постоянно меня спрашивают, как встретиться с Иисусом. Знаете, у меня была встреча с Иисусом в 93-м году. Уникальная вещь, и это просто что-то. До сих пор я дышу этим и живу этим. И когда меня люди спрашивают, Андрей, пастор, как встретиться с Иисусом? Но на мой вопрос, зачем, никто не может ответить. Я говорю, зачем? Ну, хочется. Я говорю, нет, нет, нет. Если я хочу ручку, я хочу, чтобы писать. Амин? Если я хочу машину, я хочу, чтобы ездить. Если я хочу, если я хочу семью, то это чтобы любить и заиметь деток семью. То есть, другими словами, есть конец назначения. Я говорю, зачем тебе Иисус? И здесь просто у людей пауза. Дорогие мои, мне нужен был Иисус только по одной причине. Я хотел знать больше Бога. Я хотел идти туда, где я исчерпался. И, другими словами, я пришел в тупик. И я говорю, теперь мне нужен только Иисус. Теперь никакой человек не может дальше меня теперь повести. Кто-то слышит меня. Теперь только Он может взять меня за руку и потянуть дальше. И так и произошло. Это было уникальное время. Поймите, дорогая семья, что цель Иисуса, почему Он хочет встретиться с тобой, это привести тебя в глубокое познание Небесного Отца, Его сердце и Его воли для тебя, то есть поместить тебя в Него. Вся цель Иисуса, Святого Духа, Иисуса Христа, это поместить тебя внутрь Отца. Перестаньте думать о Боге как о личности. Бог – личность тоже, но, семья, поймите, Небесный Отец – это Вселенная. Кто-то понимает? Небесный Отец — это не просто персона перед тобой стоит, это Вселенная. Это все одновременно могут с Ним общаться и иметь личного Бога, и Его внимание только на тебе на одном. Он же не говорит сейчас, подожди, Света, я с Андреем общаюсь. О, Бог занят. Он настолько многодетный пап, другими словами, у Бога нет детей больше, чем у Него внимания. Это значит, что у Него на каждого из нас есть абсолютное внимание 100%, 24 на 7. Кто-то понимает, что он хочет быть с тобой, и это есть цель Небесного Отца. Иисус первый открыл человечеству Бога как Абба. И там написано, и там Он первый начал произносить эти... Поймите, до этого были, у Бога были друзья, мы помним, да, там Авраам. У Бога были любимчики, Давид. Но, дорогие мои, только Иисус Христос привел сыновство, потому что этого никто не мог. Сыновство может открыть только Сын. Другими словами, для какого-то откровения. Но пока сыновей не было, пока еще были исполняющие закон фарисеи, саддукеи, цари, священники, пророки, но не сыновья, это откровение не могло прийти. И единственная цель Иисуса Христа – это открыть тебе Его как Папу. Как любящего папу, который только хочет тебя, только хочет быть с тобой. Ему ничего от тебя не надо. Вот это, наверное, бомба религиозному мозгу. Потому что нам кажется, что Богу что-то от нас надо. Знаете, почему мы так думаем? Потому что нам постоянно от Бога что-то надо, а мы сравниваем все по себе. Вот как только ты начнешь понимать, что ничего мне от Бога не надо, ты поймешь эту любовь, которую невозможно объяснить. Ты поймешь, что все, о чем ты мечтал и не мечтал, находится в цели и в конечном месте назначения в Небесном Папе. Вот почему религия, она никогда не назовет папочкой папа. Она говорит, о, вы богохульствуете. О. Почему? Потому что для них никогда не был. Это все равно, что мой сынок подбежит ко мне сейчас и просто обнимет меня и говорит, папочка, я за тобой скучал. И так и есть, я прилетаю, неделю не был. Он подбегает меня, обнимает меня и начинает меня нежными словами называть. Кто-то понимает? И посмотрите на эту динамику сына и отца. Кто-то посмотрит и скажет, о, ересь. Это ересь только для тех, которые не имеют отца и не имеют взаимоотношений с отцом. Семья, вы слышите меня? Вот почему ты, и вот почему люди, которые слушают нас, некоторые даже не могут Бога назвать папочкой. И они думают, что те, кто называет его папой, те, кто называет его нежно, Авва, да, это папулечка вообще на еврейском. То есть, и кто называет его такими словами, это люди-еретики. Да, он прав со стороны наемника, раба и сироты, он прав. И для наемника назвать Бога, Творца папочкой, это невозможно. Это могут назвать только сыновья, кому открыт отец. У меня вопрос. Когда последний раз ты называл его нежными словами? Ты обнимал его, целовал его, любил его, говорил ему, что только он твоя цель, только с ним хочешь быть. А семья? Алло? Или мы, Господи, бабла не хватает. Господи, колесо сдулось. О, Иисус, деток. О, Господи, не хватает. О, Боже, инфляция, аллилуйя. Успокойся. Бог говорит, приди ко мне, все труждающиеся, и я успокою вас. Вы знаете, чем мне это место нравится? Бог не говорит, я дам тебе бабло. Задумайтесь. Большинство христиан думают, что придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я вам подарю лимон. А Бог говорит, я вас просто успокою. Вдумайся в место, которое ты читаешь. Кто тебе рассказал, что тебе сейчас бабло сыпется на аккаунт? Бог говорит, просто у тебя будут те же проблемы, только тебе на них теперь плевать. Кто-то слышит меня? Потому что он переводит тебя из состояния души, проблем, нервов, страха, в состояние духа, где дух на это смотрит, как на кукольный спектакль. И это как дети, знаете, сидят и играют, у них кухня пластиковая, чай там, знаете, все фейк, абсолютный фейк. Сковородка там, яичница такая, знаете, какое-то пластиковое яйцо лежит. И я помню, смотрел на своих детей, как они играются. Бог говорит, вот так ты видишь мир с позиции духа. Но когда ты не общаешься с Богом, когда не Он твоя цель, ты опускаешься в состояние души, где пластиковый мир становится для тебя реальным, страшным и ужасным. Если бы ты понял, о чем я говорю, Боже мой, ты молился на языках без остановки. Чтобы жить в духе, жить в духе. Вот почему некоторые говорят, о, Господи, построит, о, Господи. Я говорю, войдите в дух. Да какой в дух? Мы тут умираем. Войди в дух, выйди из души. Перейди в состояние, где Бог живет, где сыновьям дано легальное право жить. И когда ты переходишь, ну, а что тишина такая? Да, аминь, скажи. Ты же знаешь, что это правда. Бог пришел. Почему Иисус не связал сатану, не надавал ему тумаков? Почему он там не сказал, а теперь я буду хозяйничать на земле? Нет. Он сказал, это вообще не мой мир. Я своими словами говорю, но вы знаете, что Иисус говорит. Это не мои устои, это не моя вещь, это вообще ничего здесь не мое. Я пришел вас перевести туда, откуда вы выпали. Мы думаем, что Иисус сейчас придет в мир души и станет царем душевных, и будет по-душевному все войны, всех кормить, всех исцелять, все закручивать, всех обогащать, одевать. А Бог говорит, ты не понял. Я пришел сюда только в одном случае, чтобы умереть в этом мире и потом вывести всех омытых кровью к себе назад в дух. Назад к трону. Поймите, мы пали. Мы пали не просто вот выпали из Божьей воли. Мы выпали из нашего измерения. Мы выпали из измерения духа в измерение души. И мы вот здесь живем все. Поэтому для нас это все такое страшно. Поэтому для нас это такое все ужасно. Поэтому мы боимся этого. Поэтому мы вместо того, чтобы молиться, идем на работу работать. Хотя если бы ты окунулся в Бога, у тебя сверхъестественно бы появлялись деньги на твоем счету. Но мы не верим в это. Потому что мы живем в душе. Мы живем по законам души. Да, это законы души. Но это не законы духа. Законы духа это так... Ученики отплыли. Что делать? Пойду-ка я к ним по воде. Кто-то слышит меня? Законы души всегда подчиняются законам духа. В каком измерении ты живешь? Где ты? Ты сейчас переживаешь. Мне тебя жаль. Ты сейчас в страхах, в кошмарах. Мне тебя жаль. Выйди из этой души в позицию духа. Ты увидишь, как там спокойно. Как там все по-другому видится, слышится, переживается. Он хочет тебя привести в свое измерение, семья. Перестаньте просить Бога, приди. Он говорит, я уже один раз пришел, теперь выйдите ко мне. Ну, слышите меня? То есть он разорвал занавес, открыл эту дверь, и через Христа ты можешь возвращаться назад к Небесному Отцу. Но для нас душевный мир намного понятнее. Господь, да зачем идти? Просто на аккаунт сбрось пару лимонов, и у меня уже окей будет. И уже не надо приходить, все классно, я все в ажуре. Все, за все схвачено будет, все, за все заплачу. Не надо, Бог говорит, да какое здесь, когда ты живешь в состоянии духа, и ты послал Богом на миссию, душевный мир всегда подчиняется духу. Вот почему Бог говорит, не берите с собой, не тащите этот чемодан с едой, не тащите там чемоданы с одеждой. Он говорит, просто вот идите и проповедуйте, и там вам будет дано, там будет накормлено, там все будет обеспечено. Потому что душа всегда находится в подчинении духа. И душа всегда будет служить духовным. Душевный мир всегда будет служить духовным. Если вы поняли, вот почему многие люди продают душу дьяволу. Слышите меня? Потому что это просто... Знаете, что такое продать душу дьяволу? Это всего лишь копия того, что делает Бог со своими детьми. Дьявол ничего не изобрел, он все копирует и извращает. То есть, когда наша душа принадлежит Иисусу, все остальные элементы, вот почему, как только не успел, читаешь эти голливудские вот эти истории, да, как только продал душу, миллиарды на аккаунте, популярность нереальная. Но опять это все мы понимаем в концепте этого мира. Но когда ты отдаешь свою душу Иисусу через кровь Христа, она теперь, душа принадлежит Ему, Но теперь должно твое сознание, вот почему, преображайтесь обновлением ума. Родился свыше-то ты родился, дух твой посажен, но твои мозги еще тут ходят. И тебе мозги надо обновлять, трансформировать. И над этим работает Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Амин. Вы что-то берете для себя? Я знаю, я так просто много чего болтаю, но я думаю, ты отсюда что-то возьмешь. Это моя жизнь. Не корми хлебом, дай поболтать. Смотрите. Вся цель христианства, если вложить ее в одну фразу, это познать Бога как своего личного папу. Все. Семья, вот настолько несложно. Вот цель Бога. Многие аспекты, да, они такие интересные, но все, вся цель, все место назначения. Вот ты, Иисус садит тебя в машину и вбивает навигационный адрес. В сердце папы. Пип. И все. И теперь все, что ты проходишь, семья, поймите, все боли, это чтобы вернуть тебя к Отцу. Все недопонимания, это чтобы ты начал искать Его. Кто-то понимает? Все вот эти вещи, они навигируют тебя в сердце Небесного Отца. И это очень интересно. Все мы знаем доктрину Отца, Сына и Святого Духа, но знаем ли мы Отца, Сына и Святого Духа? Это второй вопрос. Доктрину мы знаем все. Начиная, смотрите, я помню, с моего рождения свыше, через влечение Святого Духа я пришел к спасению через кровь и жертву Иисуса Христа. Моя жизнь радикально и тотально изменилась. Именно тогда, когда Иисус ввел меня в отношения не просто с Богом, а именно с любящим Папой, именно тогда пришел полный покой внутри моей человеческой сущности. Пришла защищенность и пришло откровение сыновства. Поймите, сыновство откровения приходит, это последствие откровения Отца. Как только ты знакомишься, папа, ты моментально приобретаешь имя сын. Кто-то понимает, да? То есть оно, ты не просто идешь, ходишь, какой я сын, я сын, я сын, я сын, я сын, я сын, наверное, я сын. Я сын, Господи. Но ты идешь, и ты видишь, ты обнимаешь его, и моментально получаешь идентичность сына. Вот почему Бог одет внуков, у него нет двоюродных, у него нет троюродных, у него нет каких-то там кузинов, да? У него именно дети. Вот почему рождает свыше, Бог резервирует за собой право, единственное право. Все остальное многие церковь делает, но единственное право, которое за собой резервирует Бог, Дух Святой, да, скажем так, Божья воля в этом, это рождение свыше. Никто не может прийти к Отцу, как только если Иисус не захочет. Иисус четко в этом говорит, мы сейчас это прочитаем место тоже, очень интересно. Итак, с того момента я реально начал жить, а не выживать в семье. Как только ты... Иисус четко сказал. Говорит, вы в этом мире, но вы не от этого мира. Что делает нас не от этого мира? Понимание, что у нас есть Отец, который обо всем позаботится. Если вы поняли это откровение. Семья, мне... Пастор, как ты чувствуешь? Я говорю... Я уже больше 20 лет служу Богу, и не было ни одного дня, где Бог не позаботился обо мне. Другими словами, зачем мне заботиться и сейчас мучиться насчет завтрашнего дня, когда завтрашний день уже ждет, чтобы позаботиться обо мне? Семья, вы слышите, если вы услышали меня. Когда ты сын, когда ты идентифицирован и поставлен Богом в свою функцию, Бог заботится о царстве. Посольство всегда заботится о послах. Ты со мной? Когда на тебе стоит бренд Бога, когда ты сын, на тебе печать Бога стоит, небо заботится о тебе. У тебя нет выхода. Теперь, что бы ты ни делал на миссии Бога, теперь уже не мы живем, но живет в нас Иисус Христос. А то, что живем, мы просто исполняем Его волю. Амен. И вот это вот прекрасно. Некоторые люди думают, воля Бога для меня, это, ну, а пожить? О, дорогие, вы не представляете, вы и поживете. Вы так поживете. Мы вот недавно сидели со Светой, просто едем в машине, и мы говорим, Свет, мы с тобой уже почти 30 лет вместе. Я говорю, это просто, это нереально. Мы перечисляем, мы любим перечислять то, что нам Бог дал, и просто благодарить Его, знаешь? И мы едем и говорим, смотри, а это, и здесь, и детки, и внуки, и церковь, и это. Господи, спасибо Тебе. У Тебя благодарное сердце? Или Ты только к Нему претензии предъявляешь? У меня нет этого, а у меня нет этого. А может, у Тебя нет этого, потому что Бог бережет тех людей от Тебя? Потому что он должен сейчас над твоим сердцем поработать, чтобы потом тебя подарить кому-то. Амин? Я шучу, улыбнись, все нормально. Расслабься. К Евреям 1, с 1 стиха. Евреям 1:1. В былые времена Бог многим уже поведал отцам нашим подробно и в самых разных своих обращениях к ним через пророков. В последние же дни мира сего Он говорит нам через Сына Своего, которого сделал наследником всего, через которого сотворил вселенную. Сын этот — сияние славы Бога и печать естества Его. Держит все своим могущественным словом, смертью своей совершил наше очищение от грехов. Он воссел по правую руку Владыки Небесного. Обратите внимание на то, как Бог говорил. Его первый метод — это пророки, в которые открывали Его народу, как Бога. Второй метод — это через Сына, а цель Сына — спасти всех и открыть Бога как Отца. То есть цель пророков — это объяснить, кто Бог и что Его характер. Но цель Сына — это вернуть тебя в семью. Кто-то понимает, да? То есть вернуть тебя назад в недра, в сердце самого Бога. Вот это цель сына. И вот это наша цель, семья. Если ты хочешь знать, что такая твоя цель, как только ты становишься сыном, у тебя теперь миссия. Неважно, чем ты занимаешься, любая функция. Теперь наполнять и открывать отца. Кто-то понимает? Потому что мы с вами христиане или христы. Амен? С маленькой буквы. Мы с вами носим это помазание сыновства, потому что теперь и на нас откровение, мы носим это откровение. Мы теперь можем говорить о нашем Боге как о папочке. Амен? Как о папе, как о родном, как о любимом, о настоящем. И люди, которые вокруг тебя, как Дух Святой будет их касаться, их жизни будут меняться. Смотрите. Иоанна 17:4. «Я открыл, смотрите, открыл я людям на этой земле славу Твою, исполнив то, что Ты поручил мне». А что Бог поручил Иисусу? «Я открыл Тебя людям, которых Ты из мира взял, чтобы дать их мне. Твои они были, Ты мне их дал, они слово Твое соблюли». Можете себе представить, что Иисус говорит? «Ты дал мне своих людей, чтобы я им открыл Тебя». И вот это и была миссия Иисуса Христа. То есть это была цель Бога поставить посредника Иисуса Христа как сына, который омоет тебя кровью и вернет к самому Богу. Смотрите, напрашивается такой вопрос. Как Иисус открыл людям Отца? Ответ очень простой. Он жил как сын, ничего не боясь, полностью доверяя Отцу и живя на земле как наследник. А он спал в то время, как все остальные погибали в шторме, потому что отец всегда был с ним. Поймите, семья, когда я заметил одну вещь, я заметил такую уникальную вещь. Когда ты возвращаешься в небесного отца, и ты понимаешь, что все, абсолютно все в его руке, абсолютно все, каждое твое дыхание в его руке, у тебя приходит полный покой в твою жизнь. Вообще. Страха, потому что Библия говорит, в любви нет страха, и совершенная любовь, любовь изгоняет всякий страх. Другими словами, когда ты знакомишься с Богом и с Его именем, как любовь, в тебе страха больше нет вообще. Кто-то слышит меня? И это не просто слова, семья. Из тебя уходит вот это переживание, заботы, страхи. Это просто все выходит из твоей жизни. И ты начинаешь жить, как будто ты не от этого мира. Так это же цель Бога. Да, ты должен ходить по этой земле, потому что у тебя есть определенная функция, но ты абсолютно посажен со Христом на небесах, и ты управляешь не снизу вверх, а ты управляешь сверху вниз. Это совершенно другая позиция. В этом сила, в этом крепость. И смотрите, здесь еще очень интересно. Матфея 11:27. «Все было предано мне отцом моим». Можете представить? «И никто не знает сына, кроме отца. Так никто не знает отца, кроме сына. И того, кому сын захочет его открыть». И вот здесь и есть вот этот фокус всего. Он говорит, никто не знает отца, кроме сына. И когда я решаю открывать, это я решаю открывать. Поэтому, семья, благодарите Бога, что Иисус разрешил нам всем. А Он нам открыл, Он позволил нам, можете себе представить, подойти к Небесному Отцу, как к Папе, не просто как к Богу. Поймите, многие деноминации, многие люди перед Ним, как перед Богом. И это хорошо. Но я благодарю Бога, потому что Иисус избрал меня и тебя, чтобы открыть Его как Папу. Представляешь? Воздайте Ему славу за это. Для меня нет большей радости, семья. Да пройдет все, и проповеди пройдут, и твои и энкаунтеры закончатся. Все закончится. Останется одно. Твое откровение Отца. Преследуй Отца прямо сейчас. Ищи Его прямо сейчас. Рой, сделай Его своим фокусом жизни. Папа, только Ты, и никого кроме Тебя. Ты слышишь меня? Какая прекрасная участь быть в семье Иисуса Христа. Перестать думать, как сирота, как выживающий. Думай, как сын. Все твое, все, что нужно, семья, это быть с Отцом. Вот, вот в Эдеме, в прохладе дня, дай Ему определенную часть своего дня. Просто подари Ему несколько часов, несколько минут. Да, да, Бог мой, сколько почувствуешь, только я дай. Просто скажи, признай Его как своего, как твою скалу, как твой фундамент. Признай Его как твое сокровище, как твое наследие. И ты увидишь, что начнет в твоей жизни происходить. Заботы уйдут, переживания закончатся. Все это станет для тебя совершенно нереальным. Бог говорит... Поймите, что, как Он сказал, посмотрите на птиц небесных, ничего, у них все есть, посмотрите на полевые цветочки, посмотри, как они одеваются, лучше Соломона, посмотрите на птичек, ничего не делают, у них все есть, все запасено, все для них Богом приготовлено, семья. И Он говорит, так перестаньте заботиться, перестаньте переживать, что есть, что пить, говорит, успокойтесь. Он говорит, только язычники об этом заботятся, то есть те, кто не сыновья, говорит, вы сыновья своего Отца. Я перефразирую это место, вы знаете. Говорит, и просто будьте сынами, будьте своими, со своим папой. Пастор, что мне делать? Быть с Богом. А призвание, забудь за призвание, будь с Богом. Призвание вытечет из взаимоотношений. Вы не слышите меня, семья. Призвание — это последствия взаимоотношений. Мы ищем призвание, а Бог говорит, я его даю. Алло! Я тот, кто в слиянии со мной, ты понимаешь, что такое призвание, что такое цель. Оно с тебя начинает течь, когда ты знаешь своего Бога. Иисус абсолютно резервирует это право только за собой, открывать Бога как Отца своим братьям, да, своим детям. Если ты познал Бога как Папу, то это потому, что сам Сын через Дух Святой решил открыть тебе Отца. И я так благодарю моего Иисуса каждый день, я так благодарю моего Духа Святого каждый день за то, что мне подарена возможность сидеть у ног моего Небесного Папы. Мне подарена возможность просто обнимать Его, целовать Его, просто благодарить Его, ценить Его, просто быть с Ним, семья. Нет ничего лучше. Перестаньте преследовать весь этот хлам, который преследует церковь сейчас. Преследуйте Его. Преследуйте Его сердце. Преследуйте Его сияющее лицо. Просто говорите Ему. Семья, вот это и есть цель. Дорогие мои, все остальное, это просто вытекает из взаимоотношений. Ты со мной? Все остальное, это всего лишь вытекает. Люди сделали фокусом последствия. И забыли о причине. Вот почему пасторы сгорают, лидеры прославления сгорают, музыканты, вот почему миссионеры сгорают, апостолы сгорают. Потому что они сделали фокусом последствия. А фокусом должна быть причина. Это Отец. Когда Он твоя причина, когда Он твой фокус, ты никогда не сгоришь. Ты всегда будешь наслаждаться. И когда бы люди к тебе не подошли, у тебя всегда есть что дать. Почему? Потому что функция всегда вытекает из взаимоотношений с Небесным Отцом. Мне не надо напрягаться. Мне просто нужно... Это как мой телефон. Я ж не сижу сейчас, вот не говорю по нему. Он просто сейчас в режиме доступа. То есть, если мне что-то нужно сделать или кому-то нужно со мной сконтактировать, телефон сразу зазвонит. То есть, вот это... Вот все, что мне нужно... И нам нужно, как сыновьям Бога, да, дочерям Бога, это чтобы мы всегда были в зоне доступности, всегда в контакте с Богом. И когда нужно, открывается источник, приходит мудрость, и ты будешь удивляться, что Бог будет делать через тебя. Так, четыре вещи, очень быстро по ним пройдусь, и мы заканчиваем. Берете что-то для себя, семья? Вот для меня, я так скажу, для меня вот эта мысль, это даже проповедью назвать тяжело, это просто моя мысль, мое сердце. Помочь детям бросить вот это все, вот это преследование всех вот этих вот миражей и вот этих теней, и просто сказать: Бог, с этого дня, вот с этого дня, прямо сейчас, когда я приду домой, моей целью и фокусом будешь только ты. Семья, вот серьезно, сбросьте все, что вы постоянно клянчите у Бога. Он знает каждое ваше дыхание. Ваш каждый волос, Библия говорит, сосчитан. Бог просто не знает. Можете представить? То есть каждый волос посчитан. Это говорит о том, что Бог не просто знает, сколько волос на твоей голове. У каждого волоса есть цифра. Волос 722 выпал. Да, или стал золотым. Не в этом дело. Семья, вы думаете, он не знает твою нужду? Перестаньте поклоняться нуждам в молитве, если ты услышал меня. Я помню, Бог говорит: вот что ты сейчас делаешь? Я говорю, Он говорит, ты сейчас сделал нужду Богом, и ты ее вымаливаешь, замаливаешь. Говорит, забудь за это все. Беги ко мне, к тронному залу, возноси меня, поклоняйся мне. Из этого текает жизнь Бога, и все приводится в порядок, семья. И Бог заберет у тебя то, что не твое. Перестань за него молиться, отпусти. А то, что твое, никто в жизни забрать не сможет. Это иллюзия. Никто твоего не заберет. Никогда. Отец так сделал. Итак, четыре характеристики, которыми обладает человек, который познал Бога лично. Сейчас просто перепроверь себя. Первое. Отец дарит тебе персональную идентичность. Ты точно знаешь, кто ты. Опять говорю, что имя своим детям дает только папа. Только родители называют своих детей. Сосед не называл наших детей. Кто-то не называл наших детей. Мы решили, мы в документах со Светланой записали. То есть мы, как родители, мы даем имена. Другими словами, знаешь ли ты, кто ты? Вот первое, что вытекает из взаимоотношений с Богом, ты говоришь: о, я не знаю. Это значит, ты недостаточно проводишь время с Отцом Небесным. Проводи с ним время. И время. Забудь за все. О, как полюбить Бога, которого я не люблю. А как ты полюбил машины, как ты полюбил одежду. Ты сидел и ходил по магазинам днями и ночами, все высматривал. И потом такой: о, я буду блогером насчет одежды. Ты просто полюбил это все. Вот так и начни читать Библию, поклоняться, поклоняться, читать Библию, провозглашать, провозглашать. И потом бабах, через 3-4 недели ты скажешь: я влюбился в Бога. Семья, человек на чем фокусируется, к тому и прикрепляется. Еще раз, человек, на чем человек делает фокус, это и становится его ценностью, это и становится его любовью. Ты купишь золотую рыбку, ты в нее влюбишься и не захочешь уходить с дома, будешь на нее смотреть. Купишь кота и скажешь: о, для меня кот — это моя вселенная. И все котятники сказали: аминь, амин. О, мой котик. Все люди в Библии названы и идентифицированы своими отцами. Когда Бог даже призывал, да, Он всегда давал имя. Раньше не существовало фамилии. Семья, поймите, что Иисус Навин — это не фамилия. Это Иисус сын Навин. Поймите, что... Поймите, раньше не было фамилии. Раньше фамилия — это идентичность отца. Кто-то слышит меня сейчас? Все думают, Иисус Навин — это такая фамилия классная. Нет, это Иисус сын Навина. У него был отец. То есть, другими словами, когда ты смотришь на вот эту идентичность, то есть ты Сергей Папин, ты Андрей Папин, ты Света Папина. А кто твой папа? Ну, если папа твои заботы, то ты Света заботящаяся. Если страх твой папа, ты Андрей, постоянно в шоке, боящийся всего. Серьезно, семья? Я сейчас немножко это утрирую, это немножко шутка, но у некоторых фамилию дает им их проблема, а их они небесный их отец. А, Сергей, кто Сергей? А, нищий. Ну, вот это твоя фамилия, нищий. Бед, нуждающийся, постоянно больной, кашляющий. То есть нам наши имена, наши фамилии дают наши боги, наши отцы. И вот здесь вопрос: кто твой отец и кто тебе дал фамилию? Такая мысля интересная, туда не скакал. А ты подумай. Потому что когда-то мне Бог это и сказал, он говорит, сын, вот ты сейчас заботишься, он говорит, а ты знаешь, что вот когда ты заботишься, я не могу быть твоим отцом. То есть ты меня убрал из жизни. Теперь забота стала твоим Богом и отцом. Теперь забота идентифицировала тебя. Теперь рана тебя идентифицировала. И теперь ты ходишь такой, идентифицированный своим Богом. Эпидемия нашего времени, люди не знают, кто они. Это позиция сироты. Итак, вот это первый момент. Отец дарит тебе персональную идентичность. Задумайся над этим, очень важный момент. Следующий. Отец дарит тебе дом и принадлежность. Ты точно знаешь, где ты. То есть, первое, я знаю, кто я. Второе, я знаю, где я. Тебе подарен дом. У тебя всегда есть место, где тебе хорошо. Я не говорю о физическом месте, семья. Я говорю о том, где бы ты ни находился, ты всегда можешь уединиться и войти в свой дом небесного Отца. Всегда можешь войти в это присутствие, в эту атмосферу, в эту славу Бога и просто окунуться, и ты дома. Семья, это не важно. Я могу быть на корабле, я могу быть на самолете, я могу быть где-то на конференции в гостинице, но я всегда вожу мой дом с собой. Я знаю, где я, семья. И это очень важно. Я знаю, где я. Мои дети точно знают, где они живут. И это потому, что они знают меня как отца. Только отец по-настоящему может дать дом, Эдем, атмосферу, славу и присутствие. Наш дом — это не физическое место. Наш дом — это атмосфера, слава и присутствие небесного Отца. Где бы ты ни находился, ты посреди шторма будешь спать, потому что ты в доме. Семья, вот эта штука — это целая проповедь. Но я не могу сейчас об этом говорить. У нас просто времени нет. Твой дом — это совершенно не то. И когда мне Бог открыл это откровение, я говорю, так вот оно. Он говорит, так вот оно. Я говорю, так что бы ни происходило, я просто раз и домой. Все в шоке, а я сижу улыбаюсь. Почему? Потому что они сироты, а я дома. Потому что меня покрывает его атмосфера, Эдем, слава, присутствие. Кто-то понимает? Все, что тебе нужно, тебе не надо. О, Бог, забери. Нет, в присутствие. В присутствие зашел и облегся. Имя Господне, крепкая башня, убегает в нее, что-что, праведник, и что, и безопасен. Вот тебе Давид сейчас рассказал, что такое имя Господа. Назад в атмосферу, раз, и он крепкая башня. Все, ты дома. Поймите это откровение, семья. Вот эти четыре пункта, это целые четыре проповеди. Мои дети точно знают. Они знают. Они знают, куда бежать. Но это физический аспект. Знаешь ли ты, куда бежать, когда кошмарно, страшно, больно? К кому ты бежишь? Мы обычно бежим домой. Кто-то бежит в порнографию, в алкоголь, в наркотики, в какую-то чушь. Другими словами, в момент кризиса мы все бежим домой. Но здесь вопрос, где твой дом? Давид во время кризиса падал и просил Бога не отнять Духа Святого. Он всегда бежал домой. Он не как Саул. А, ну, ладно, просто перед старейшинами там, почти меня. Потому что Саулу плевать было на Бога. У него никогда не было дома, он был бездомный. А у Давида всегда был дом. Он всегда бежал. Да, он пролетал, да, он ошибался. Но он всегда знал, кто он, и он знал, где он. Хорошо, не буду проповедовать, застряну. Третье. Отец дарит тебе сохранность и принадлежность. А, вот оно. Ты точно знаешь, чей ты? Семья. Вот почему, когда со мной поступают несправедливо, я говорю, такого быть не может, потому что мой отец все вернет назад, все мира по справедливости. Семья, поймите, большинство людей в церкви, они дают вещам просто происходить. Они никогда не призывают дьявола к ответственности. Почему? Потому что не знают этого принципа. Они не знают принципа, они не знают принадлежности. Другими словами, семья, если у вас были когда, если что-то случалось, если у кого-то были старшие братья, да, ты такой, ты чё? Я сейчас пойду отцу, скажу, я пойду. Другими словами, ты знал свою принадлежность. Ты не выживал, ты не мучился. Ты всегда знал, что тебя есть кому защитить. Семья, вот так и в Боге. Если сейчас вышли против твоих финансов, когда ты последний раз говорил, все несправедливо, атака на мои финансы, будет, я просто забираю во имя Иисуса Христа, призываю врага к ответственности. Прямо сейчас в доме отца моего такого не может. Я не допущу этой несправедливости к Сыну Бога. Ты слышишь меня? Вот почему мы больные, хромые, косые, нищие. Потому что мы не пользуемся сокровищам, Бог говорит, не просите, поэтому и не получаете. И не получаете, потому что не просите. Вот и все. Когда ты последний раз, вот сейчас у тебя проблема. Знаешь ли ты, что это несправедливая атака на твою жизнь? Моргаешь, да? Моргаешь. Вот в машину сядь сейчас и конкретно свяжи эту заразу, это колдовство, эту гадость, которая вышла против тебя. Особенно, если все было нормально, ты никаких ошибок, и резко срывается какая-то вещь в твою жизнь. В большинстве случаев это не Божье наказание, как придумали. Уже Бог не наказывает никого. То, что мы называем наказанием, это последствия просто своих совершенных действий. Знаете, да? То есть вышел раздетый, получил грипп. Не надо духа гриппа связывать. Нужно шапку одевать и куртку одевать. Амин? Это отдельная тема. И он связывает дух простуды. Дух простуды. А он никуда не уйдет. Дух простуды будет сидеть и учить тебя мудрости. Вот сопли будут течь. Вот, получай урок мудрости от духа простуды. Итак, Бог дарит тебе сохранность и принадлежность. Ты в полном покое. Ты входишь в тот мир и покой, который Иисус обещал. Это имеют только те, кто знают Бога как Отца. Я знаю своего Отца. Ничего дьявол не может. Только то, что допущено Богом, может быть совершено со мной. Как я знаю, что допущено Богом? Я 3 раза помолился, связал эту заразу, она не связывается. Я говорю: Господь, значит, это ты. Значит, мне нужно пройти этот путь. Амин? Значит, нужно пройти этот экзамен. И все, закусываешь мочалку и проходишь. Амин. Некоторые: о, Боже, Библия нигде не гарантировала, что все будет нормально, все сойдет с тебя. Библия четко говорила, что у праведника много будет трудностей. Аллилуйя. Но из всех из них спасет его Господь. Не переживай. И все, что не делается, делается к лучшему. Я так не очень сильно люблю это место. Потому что если сразу говорить, что будет очень хреново, но все равно будет, потом попустит. Все, что не делается, это значит все к лучшему. Нигде не написано, все лучшее делается к лучшему. Нет, там все очень нехорошее к лучшему будет, окей? Я так уже подразумеваю, что это не то, что мы понимаем. Смотрите, Иоанна 10:27. Я заканчиваю, еще чуть-чуть со мной побудь. Мы почти у берега земного. 10:27. «Мои овцы слышат, знают голос мой, и я знаю их, и они следуют за мной. Вечную жизнь я им даю, и они не погибнут вовеки. Никто не похитит их у меня. Отец мой, который дал их мне превыше всего на свете, так похитит ли кто их у отца? А я и отец одно». Другими словами, Бог четко гарантирует тебя: никто никого из вас не похитит. Ты в руке Бога, и ты принадлежишь Ему. Амин? Поэтому не переживай. Итак, последняя характеристика – это отец дарит тебе функцию. Как всегда говорю, это уже последнее. «Пожалуйста, не преследуй ничего, пока ты не познал Бога, не попал в покой, в сохранность, пока ты не попал в мир, пока ты не попал туда, куда тебе уже, где кроме Бога тебе ничего не надо. Как знать, что я готов для использования? Тебе кроме Бога ничего не нужно. Вот это кандидат для употребления». Алло? Я еще хочу, потому что ты идентифицируешь. Знаете, другими словами, знаете, почему я ничего не хочу? Я это делаю, потому что мне Бог сказал. Знаете, почему я ничего не хочу? Потому что я уже идентифицирован Богом как сын, а сыну я уже не стану больше сыном. И как только я понимаю, что я сын, я понимаю, что мне теперь точно ничего не надо делать. Я могу и на диване полежать. На диване лежит сын тоже. И я говорю: Бог, если ты хочешь, я просто, любя тебя, подчиняюсь тебе, буду делать то, что ты мне скажешь. Почему? Потому что кафедра, микрофон, клавиши больше не идентифицируют меня. Тебя идентифицирует отец. Вот почему все, кто дозрели для употребления не хотят. Потому что если ты не идентифицирован Богом как сын, ты всегда ищешь идентификацию, тебе клавиши имя придадут, картинки придадут, микрофончик, голос, гитарка, там барабанчики, что бы ты ни делал, кафедра, тебе придают идентичность. Кто-то понимает? А это лжеидентичность. Это всего лишь последствия сыновства. И честно сказать, у меня это никто не заберет. Я, в принципе, отдал бы. Вообще отдал бы, мне все равно. Но она как-то за мной бегает, эта кафедра. Куда бы я ни поехал, и она со мной летит на самолете. Почему? Потому что ты сын, которому дана функция. А функция — это последствия, функция — это не цель. Ты со мной? Фу. Закругляемся. Этот мир может только заставить тебя что-то делать, но только Небесный Отец способен открыть тебе, кем ты создан быть. Только Отец может открыть тебе тебя и то, для чего ты рожден и для чего ты им приготовлен. Только дизайнер знает функцию дизайна. Последнее место. Иоанн 4:34. Иисус же ответил на это. «Моя пища в том, чтобы исполнять волю пославшего меня и закончить порученную мне работу». А? Вы что-то для себя взяли, семья? Давайте мы поднимемся, давайте поднимемся. Давайте поднимемся, поблагодарим нашего любимого папочку. Amen. Можно немножко музычку. Семья, если кому-то нужна молитва, я знаю, может быть, что-то коснулось твоего сердца, и ты хочешь сейчас возобновить, может быть, или у тебя какая-то другая нужда, неважно, семья. Вы можете сюда выйти, если кто чувствует, что ты хочешь, чтобы сейчас за тебя помолились. Неважно нужда, может быть, это именно то, о чем я говорил. Может быть, у тебя какая-то боль другая в сердце. Может быть, ты хочешь какой-то ответ. Пожалуйста, не пропусти возможность. У нас есть прекрасная команда, они помолятся о тебе. Закройте ваши глаза и просто попросите Отца ввести вас в глубже взаимоотношения. Папа, пожалуйста, откройся мне еще глубже. Пожалуйста, приоткрой мне эту занавес еще немножечко. Пожалуйста. Пожалуйста, дорогой Иисус. Давайте просто побудем несколько минут в Его присутствии. А ты просто называй Его нежными словами. Папочка, родной, любимый, прекрасный. Я хочу быть с тобой. Ты моя драгоценность, ты моя любовь, ты моя красота, ты мое покрывало, спасение, уверенность. Ты мой уют, ты мой покой, ты моя крепкая башня. Папа, это мой конечный путь, конечный путь назначения. Я иду именно туда, и я хочу уже, прямо сейчас, начать строить мои взаимоотношения с Отцом. Мне ничего не нужно, кроме Него. Я рад исполнять мою функцию, но функция — это не есть я. Я — это Сын, у которого взаимоотношения с Отцом, а все остальное — это приходящее и уходящее. Но что никогда не уйдет, это мое сыновство никогда не покинет меня. Взаимоотношения с Папой никогда не уйдет. Этого будет только больше и больше. И скоро мы попадем туда абсолютно, в вечность и бесконечность. И мы будем с Ним. Нет ничего прекрасней Его присутствия, Его дома, Его любви. Нет ничего прекрасней Его славы, Его атмосферы. Я так люблю Тебя, драгоценный. Я не могу без Тебя ни одного дня. Ты моя пища, ты мое питье, ты моя идентичность, ты моя уверенность, ты мой дом, ты моя вселенная. Я благодарю тебя, родной. Я благодарю тебя, любимый. Я благодарю тебя, святой. Ты прекрасный. Нет лучше тебя. Нет лучше тебя. О, семья, пожалуйста, начните строить только с ним отношения. Когда входишь в Его присутствие, пожалуйста, оставь на пороге все боли, все страхи, все нужды. Просто оставь их на пороге. Он знает все. И начинай погружаться в Его славу. Просто ныряй в Его атмосферу. Ныряй в Его присутствие. И только там ты увидишь, ты найдешь покой душе своей, покой своему расстроенному сознанию. Твои нервы придут в порядок. Твое физическое тело исцелится. Ты просто попадешь в абсолютный покой и любовь Небесного Папы. Я люблю тебя, родной. Ты моя драгоценность. Ты моя драгоценность. И я ищу тебя, я ищу тебя. Я ищу только тебя, родной. Спасибо, драгоценный. И все сказали: «Аминь». Воздайте Ему славу, родные. Воздайте Ему славу.